Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и сегодня у нас такой короткий выпуск. Данил Бессонов был приглашен на премьеру отечественного фильма. Вот он, значит, поехал его оценивать, как приглашенный гость, да. А я, значит, буду вести сегодня ЦИПСу в одиночку. Вот. И боевая обстановка у нас на каких-то направлениях идет продвижение, где-то, значит, мы замедлились, где-то взяли паузу. Ну, в целом, как бы, инициатива пока у нас, да, и, ну, я там детально касаться этого не буду еще. Когда мы будем записываться с Данилом Бессоновым, он вас, значит, погрузит в все эти названия, там, если вам интересно. Вот, я просто каждый день смотрю сводки, и, в принципе, там все как бы однотипно, да. Ну, единственное, вчера мы уже обсуждали, был успех, что поражено было ПВО, вот, и касаться этого не буду, да. Сейчас самый вопрос, это вот, значит, заявление Макрона, то он собирается наступать, то он не собирается наступать. Сегодня я там пообщался, скажем так, с разными друзьями, которые служат во французской армии, и, значит, ну, узнал у них, как там вообще обстановка, собираются ли они воевать или не собираются, идет ли какая-то подготовка. Ну, во-первых, для всех это удивление, никто не готовится ехать никуда, да. Ну и, соответственно, мне там, значит, так со мной военнослужащие поделились, что у них есть там, ну, внутренние проблемы, да, ну, как и в любой армии, да, если я буду говорить, что в нашей армии на момент СВО там не было проблем, я, конечно же, буду лукавить, да. Вот, поэтому там также есть проблемы с офицерским составом, да, причем разного уровня. Понятно, что уровень жизни в Европе там высокий, да, зарплаты небольшие в армии, поэтому не все хотят служить в армии, и в том числе и проблемы с офицерским составом, да. Кто-то служит, кто-то нет. Очень большие контракты, поэтому, ну, не все идут на, значит, на такие контракты длинные служить. Вот. То есть уже проблема с офицерским составом, да, разного звена, разного уровня, да, в том числе и, значит, младшего состава, который вот непосредственно работает с бойцами. Также проблемы с сержантским составом, то есть есть недостаток сержантов, да. Проблемы с техникой. То есть, если, допустим, там, на какое-то подразделение, там, на роту, на взвод положено там столько-то единиц бронетехники, да, то не по штату, не на все подразделения есть бронетехника, на которой должен передвигаться личный состав этого подразделения. То есть даже и такие проблемы. Да. Затем, значит, проблемы с тем, что на учениях люди, не все люди проходят через там гранатометание, да, то, что у нас это, значит, обыденность, да, ну, во всяком случае, все бойцы кидают гранаты, да, там бойцы кидали гранаты только когда находились в каких-то учебных лагерях, то есть когда вот тебя на службу призывают, ты подписываешь контракт, да, ты какое-то время находишься в учебке, там вот ты бросаешь гранату, и дальше ты можешь служить 5 лет, там 10 лет и не видеть гранат вообще. Да. С гранатометами тоже проблемы. На учениях не все стреляют с гранатометами. То есть есть проблема с применением и использованием, значит, вот этих всех вещей, которые противотанковые, которые в данной войне. Это необходимость, да, по борьбе с бронетехникой это как бы первоочередное. То есть с этим всем проблемы во французской армии, да. Те же самые проблемы вообще в армии Европы, да, то есть в основном европейской армии, тот же Бундесвер, там люди в основном несут наряды, да, какие-то учения бывают, но через все эти учения проходят не все бойцы. То есть мы понимаем, что та армия, которая сейчас нас пугает, вот, натовская армия, не считая там, соответственно, армии США, да, армия, ну, она не понимает, куда она может попасть. Это то же самое, что может произойти, скажем так, с нами в первые дни СВО. Да? То есть люди как бы не готовы были к такому трэшу, как, собственно говоря, что и произошло. Так же и европейские армии. Поэтому, когда, значит, нас постоянно пугают Макроном, там, что вот он сейчас ведет войска, самое, значит, страшное, что может произойти, это если Макрон действительно ведет каких-то бедолаг, и по ним случайно что-то прилетит. Вот. Надо бояться только того, чтобы мы случайно там из них никого не убили. А то, что это будет какой-то, там, зайдет армия, которая нам создаст какие-то проблемы, не создаст нам проблем никаких. Скорее всего, эта армия, которая зайдет, она создаст проблемы Макрону потом, после того, как, значит, она столкнется с реалиями. Да? Так как, допустим, те же французы участвовали, значит, в миссии в Афганистане, да, и после первых понесенных потерь они оттуда снялись. Поэтому, конечно же, мне сейчас скажут, вот не надо шапкозакидательством заниматься, мы не должны недооценивать противника. Я не противника, я абсолютно недооцениваю, но вот это реалии, которые сейчас, значит, у них там есть. Да? Даже там проблемы с беспилотниками. Да? Им сейчас там пытаются, после того, как вот в этом конфликте было много применения, значит, беспилотников разного вида. Да? Сейчас во Францию там внедряются беспилотники типа Мавика, но, скажем так, производство американского. Да? Вот. Поэтому и его, собственно говоря, мы сейчас знаем, да, что вот любая группа беспилотная, которая работает с коптерами, им, ну, там, одного, двух, трех беспилотников не хватает. Да? То есть, как минимум, в наличии должно быть 10 беспилотников. Да? А, значит, во французской армии сейчас там, ну, внедряется там, на роту там, один или два беспилотника там, масштаба там, Мавика. Да? Вот, там, Мавика третьего, плюс-минус, там, ТТХ похожие, возможно. Вот. Поэтому вроде как люди ведут подготовку, что вот мы учитываем опыт, значит, войны вот, в СВО там, на Украине, да, и мы вот внедрили внедрили коптеры, да, но эти коптеры там, один на роту или один на взвод. Этого коптера хватит только для того, чтобы с ним ознакомиться, не более. Поэтому подготовка, значит, к возможному конфликту с Россией, она, это не то, что мы противника недооцениваем, это противник нас недооценивает с подобной подготовкой. Да? И так как есть нехватка и в технике, и, значит, там, в коптерах и так далее, и вообще в понимании масштаба боевых действий, как и интенсивности боевых действий, то больше получается на то, что, возможно, военные французские, они, может быть, и понимают, во что они могут вкружиться, но не понимает Макрон, во что он может вкружиться. Вот. И в целом такая проблема у многих армий стран НАТО. Поэтому единственное, что, как они могут нам навредить, это то, что, значит, они могут предоставлять военную помощь Украине, потому что так как там нам противостоят, значит, стойко украинская пехота, украинские солдаты, европейские солдаты нам так противостоять не смогут. То есть если все-таки, значит, у Макрона хватит решимости, что он пришлет свои войска не просто где-то постоять там на границе, на белорусской или еще на какой-то, а именно, значит, они вступят в бой, то это будет полное разочарование и фиаско для французов. Причем, я, кстати, им его не желаю испытать. Вот. Я думаю, что там все-таки, значит, французские военные, они более адекватные, нежели чем Макрон. Поэтому, я думаю, они все прекрасно сами понимают и будут всячески этому препятствовать. Вот, значит, такое видение этого всего, да, вот, насколько мне стало известно. И чтобы все понимали, что французские солдаты, они самые обыкновенные, то есть они ничем от нас не отличаются, там, или еще от кого-то, да, вот даже старая true story там, одного из, значит, французских военных, он когда еще служил, я не хотел ее рассказывать, так как, ну, чтобы человека не подставить, да, вот. Время прошло, и, значит, он уже уволился, там, в отставку ушел, и, значит, вот забавный случай был, да, когда в одной из африканских компаний, там, была также сборная солянка подразделений, там, и пехотные подразделения были, и, значит, французские командос были, и когда, вот, значит, была эта война с бедуинами, значит, одно из пехотных подразделений нашли там, ну, хороший такой современный тюнингованный пистолет там, да, с прицелами, со всеми покрашен, как положено, в разные цвета. И вот они смотрят и говорят: о, какой, значит, у бедуинов крутой пистолет, значит, вот бедуины тоже, видно, подготовленные. Вот, а как оказалось потом, что это кто-то из французского командоса потерял там какой-то свой там Зигзауэр или Глок. Вот, и его, значит, нашли ребята с пехоты и подумали, что это пистолет бедуинов. Да. Вот, так что везде одинаковые бойцы, везде, значит, люди одинаковые, да, где-то уровень жизни повыше, где-то пониже. Но разница только в том, что в Европе еще не поняли, в какую войну они могут попасть, а, соответственно, наши бойцы уже поняли, где они могут и как они могут работать. Поэтому я думаю, что если все-таки Макрон, ну, решится ввести, значит, войска на нашу, ну, на нашу территорию, в конфликт, да, он об этом очень сильно пожалеет. То есть, вот, так как выбили технику французскую, также то же самое будет и с французскими солдатами, которые, ну, просто, ну, очень сильно будут разочарованы этой поездкой, потому что здесь все-таки не война бедуинов, здесь война артиллерии, война дронов, война, ну, крупных калибров. Да? Вот. Поэтому, конечно же, мы натовскую технику и натовских бойцов недооценивать не будем, но и переоценивать их не будем тоже. Ну и плюс, если все-таки, значит, приедет не только французская армия, а еще и там армии других стран НАТО, это будет уже не сплоченное, да, такое монолитное подразделение, это будет все-таки подразделения, которые сами по себе разные, несмотря на то, что они были на учениях, на совместных, это все равно не то. Да? И если мы вспомним события, которые были в Афганистане, в Ираке, там, все равно был постоянно friendly fire у противника, ну, противника, я имею в виду сейчас уже НАТО, да, если раньше мы смотрели за этим конфликтом как сторонний наблюдатель, сейчас мы, так как НАТО выделяет, значит, вооружение, мы можем называть его противником, да, и там были постоянно у них friendly fire, постоянно авиация работала, то там американская по британцам, то еще по кому-то. Поэтому сборная солянка — это всегда очень сложно. Очень, скажем так, не все руководители, тем более если это будет все-таки большой контингент, это будет большое количество людей, большое количество подразделений. Причем эти подразделения, если, как я уже раньше сказал, есть проблемы с техникой, и они будут мешаться между собой, и будут там передаваться разные единицы бронетехники, которые будут там не сработаны с одним подразделением, с другим, это будут всегда затупы. И вот такая сборная солянка, она не сможет эффективно выполнять боевые действия. Это уже известно, я думаю, ну, всем, да, вот всех, вот, всегда лучше всего, даже если вот ссылаться там на свой какой-то опыт, да, всегда лучше выполнять боевые задачи какие-то внутри своего подразделения. Когда начинают подразделения там предавать друг другу или еще что-нибудь там, постоянно перекидывают, ничего из этого хорошего не выходит, да, как показывал опыт, да, и практика. Вот, поэтому если такие вот сборная солянка все-таки осмелится поучаствовать в боевых действиях против нашей армии, где уже пехота понимает, пехота уже посмотрела на поле боя, да, как говорил, значит, Вагнер, Уткин, мы познакомились с противником, да, то есть вот наша пехота, она уже познакомилась с противником, она уже на поле боя была, она уже видела, что ее ждет в бою, поэтому она уже себя чувствует уверенно, да. Мы вот смотрим, значит, видео наступлений каждый день, да, и мы видим, как наши бойцы спокойно садятся там на бронетехнику и едут, значит, где находятся позиции противника, да, то есть она спешивается, пехота идет на штурмовку, на какую-то, по пехоте по нашей работает арта, там где-то даже подрывается на минах, да, пехота спешивается или идет, значит, атаковать противника, либо пытается как-то отойти на исходные позиции, то есть наши бойцы уже были в бою, а если еще вот сейчас наши бойцы почувствовали победу, то есть это как вот, как, ну, как бойцовская собака, ну или просто собака какая-то, которая почувствовала кровь в драке, да, она уже вцепилась, и она уже все, она уже находится в такой в эйфории, и она грызет противника, ну, оппонента своего до талого, да, вот наши бойцы сейчас в таком состоянии находятся, да. Поэтому если вот, вот в данном случае сейчас появятся какие-то европейцы, которые вчера еще где-то, значит, в Европе пили кофе, и вдруг по ним начали там лупить со 150-х калибров или там, я не знаю, там с минометов, то, конечно же, я думаю, что, ну, они будут очень не рады этому. Поэтому, если, допустим, даже наш противник думает, что вот сейчас приедут французы и нам станет полегче, то не станет вам полегче, потому что после первых боестолкновений французы окажутся на третьей или на четвертой линии, потому что они поймут просто, что им на первую линию нельзя. Вот, они слишком хороши для этого. И, значит, вот, допустим, я особо не вникал в подготовку и вообще, что происходит там в натовских армиях. Ну, армия и армия занимается там своими какими-то внутренними делами, нарядами, какие-то учения и так далее. Мне как было неинтересно. Да, вот сейчас я начал это все узнавать, причем узнавать не читая статьи, да, а созваниваясь с разными ребятами, которые там когда-то там служили или когда-то эмигрировали, их семьи вывезли, значит, в Европу, и они сейчас уже подданы стран, значит, Европы, да, и служат в армии. И вот я это все узнаю, и я понимаю просто, что вот зная все это, я вообще не понимаю, как украинская армия вообще отправляла туда своих людей на подготовку, если там люди сами не готовы к этому. Но я понимаю, там еще отправить там в США куда-нибудь на снайперские курсы, на какие-то, да, там снайперские школы, там какие-нибудь школы рейнджеров и так далее. Но отправлять в Европу, где там, ну, просто люди при слове, при том, что Макрон сказал, мы сейчас отправим своих солдат в Украину, чтобы помогать Украине, я думаю, там у людей волосы на голове дыбом стали. И, значит, а и украинцы отправляли туда, значит, своих бойцов для того, чтобы их обучать там, ну, я вообще не понимаю, как бы, чему они могли там их научить. Собственно говоря, и контрнаступ это и продемонстрировал. Неужели, как бы, они не могли обучать своими инструкторами? Единственное оправдание, это может быть только то, что, значит, там более безопасно. То есть, если здесь на, значит, на территории под контролем Украины на полигоны могут прилетать там искандеры, да, и, ну, и поражать еще обучаемых бойцов, да, на полигонах, то, понятно, в Европе это можно делать более безопасно. Только здесь логика только такая может быть. Вот. Поэтому я думаю, что понятно, что личный состав у НАТО в целом, он большой, но я не уверен, что все захотят поучаствовать в войне против России. А те, кто захочет все-таки рискнуть, я уверен, что им это не понравится. Поэтому, конечно же, наблюдать за развитием нужно, но там, впадать в какие-то там истерии и как вот там, я не знаю, на крупных СМИ там цитируют каждое слово Макрона, но мне кажется, не стоит этого делать. Вот, поэтому приедут, я думаю, что ну, значит, мы с ними познакомимся быстро, подстроимся под них, и я больше чем уверен, им это не понравится. Если захотят, пусть попробуют. Значит, ждем возвращения Даниила Бессонова и записываем следующую цифру совместно.